Глава 4. Как мать влияет на развитие личности. На матерях лежит огромная ответственность за потомство. Известная фраза «мало родить, нужно еще и воспитать», думаю, знакома многим. При этом воспитание понимается по-разному. Для кого-то это пресловутое «накормить, одеть, обуть», для другого — «дать то, чего у меня не было». Кто-то считает, что сначала нужно воспитать себя. И я согласна с таким мнением. Самовоспитание во благо развития своей личности позволяет увидеть личность в ребенке, которую многие родители просто не замечают. Очень часто мама пытается воплотить в дочери свои неудовлетворенные желания, отдавая ее на музыку, танцы или в спорт вопреки ее воле. Как-то я работала с девочкой-подростком. Она с 8 до 13 лет ходила на латиноамериканские танцы. Ей не нравился такой вид занятий. Гораздо больше ее привлекало рисование и плетение браслетов из бисера. А чтобы соответствовать танцевальным нормам, девочке приходилось много заниматься и сидеть на диетах, из-за чего у нее совсем не оставалось свободного времени. Мать же то ругала из-за лишних граммов, то наседала «ты почему ничего не ешь?». В целом, те годы девочка называла кошмаром. Параллельно она наблюдалась у психиатра с диагнозом нервная булимия, заболевание, при котором у больного появляется непреодолимое желание поглощать пищу, переедать, а потом освобождаться от нее искусственно, вызывая рвоту. Кроме этого, страдающий таким недугом может принимать слабительные и мочегонные средства. С танцев девочка ушла из-за болезни. Мама иногда припоминала ей: «Я столько в тебя вложила, а ты...» Конечно, мама хотела как лучше и думала, что старается во благо девочки. Только жесткие методы воспитания, когда не учитывалось мнение дочери и не выстраивалась эмоциональная связь, привели к таким печальным последствиям. В книге «Для мамы и про маму» считаю необходимым рассказать о материнском поведении и отношении к ребенку, их влиянии на формирование его личности. Вроде проводила анализ видеозаписей, на которых на протяжении 4 часов мать взаимодействовала с новорожденным. Психолог выделила 4 типа материнского поведения. Давайте на примере каждого рассмотрим, как выглядит отношение матери к ребенку. Первое. Поведение, основанное на поддержке. Мать просто и естественно приспосабливается к потребностям ребенка. Такие женщины поддерживают и разрешают. Они не выдвигают директивных требований, признают детские особенности и понимают нужды. Своевременно реагируя на дитя, они как бы дают ему установку: «Все в порядке, не волнуйся». В результате ребенку задается программа внутренней стабильности на будущее. Второе. Поведение, связанное с приспособлением к потребностям ребенка. Мать понимает дитя и старается приспособиться, но получается, что много контролирует. В результате в отношениях появляется напряжение, отсутствует легкость. Такому общению недостает открытости и искренности. Третье. Поведение, построенное на чувстве долга. Мать не имеет интереса к ребенку. В воспитании использует жесткие методы контроля. Душевная взаимосвязь в таких отношениях почти отсутствует. Доверие практически не формируется. Четвертое. Поведение, где отсутствует какая-либо последовательность. Мама не понимает, какие у ребенка потребности, не учитывает его возрастные особенности, нередко отвергает, игнорирует нужды, обесценивает. Воспитание можно назвать неадекватным и противоречивым. Последний тип поведения наиболее вредит детской психике. Бездумные действия значимой фигуры дают маленькому человеку ощущение хаотичности окружающей действительности, провоцируя тревожность. Последствия могут быть самые неожиданные — от невроза и неуверенности до психиатрического диагноза в будущем. В психологической литературе встречаются и другие типы материнского отношения. Мать выстраивает коммуникацию с сыном-подростком по типу отношений с мужем. Она требует, чтобы сын проявлял к ней заботу, оказывал внимание, хочет быть постоянно рядом, ограничивает общение с друзьями. В результате мальчик пытается отгородиться от нее, выстраивает границы, не желает контактировать. Есть и другой вариант. Сын подчиняется материнским прихотям и не живет собственной жизнью. Приведу пример из практики. Антон впервые женился в 49 лет, детей не имеет, рассказывает свою историю Людмила. С ним в браке я состою 2 года, живем у свекрови. Отношения начинались со страстной любви, которая длилась недолго. Войдя в их семью, я поняла печальную истину. Мой муж женат еще и на своей маме, образно, конечно. Она в нашей паре 3-й, но не лишний, сует нос в семейные дела, вплоть до того, что мне готовить мужа на ближайшие выходные. Так она переживает, чтобы сыночек не похудел. Даже зарплату супруг отдает матери, объясняя это тем, что она поможет накопить на отдельное жилье. Мы ведь не умеем экономить. Мама проявляет гиперопеку, пытаясь уберечь ребенка от всевозможных бед. Она неосознанно или специально удерживает его рядом, хочет привязать к себе. контроль используют как главный метод воспитания. В итоге ребенок лишается самостоятельности, не желает быть ответственным, боится совершать ошибки и приобретать свой личный опыт. Такие матери оправдывают свое поведение заботой и любовью, но на самом деле они только питают симбиотическую связь, мешая становлению идентичности у ребенка. Приведу пример из практики. Юлия обратилась за психологической помощью с запросом на повышение самооценки и уверенности в себе. Несмотря на 35-летний возраст, она до сих пор живет с мамой. От брака у клиентки есть 10-летний сын, но супружеский союз давно распался по причине многочисленных конфликтов. Как оказалось, мать Юлии очень теплая и заботливая, старается всегда поддерживать и во всем помогать дочери. При этом, когда дело касается каких-то серьезных решений, будь то переезд с сыном в отдельную квартиру или смена места работы, она тревожится и убеждает в абсурдности такого выбора. В итоге дочь соглашается, и в ее жизни ничего не меняется, а хочется создать семью, купить свой дом, найти интересную работу. Мать в воспитательных целях специально лишает ребенка своей любви. Это касается шалостей, капризов, непослушания, неаккуратности. Фраза «мама не любит такого», обращенная к сыну или дочери в третьем лице, становится главным инструментом для воспитания удобного и хорошего человека. Также могут использоваться игнорирование и холодное молчание. Подобное родительское отношение дети воспринимают агрессивно, пытаясь в ответ доказать свое присутствие. Гневные вспышки подавляются матерью физически или путем мирного урегулирования спора. Чувствительные дети сталкиваются с глубоким чувством одиночества и отчуждения. Заслуживая любовь родителей, они не понимают и обесценивают свое «я». Приведу пример из практики. «Я считалась озорным ребенком», — рассказывает Светлана. «Всегда была активна и любопытна, и каждый раз мое любопытство вставало боком. Как-то мальчишки залезли в чужой огород за огурцами, и я вместе с ними ради интереса. Когда соседи по улице вычислили меня, то пришли к маме жаловаться. Она, конечно, наказала и потом еще долго не разговаривала со мной. И таких случаев, когда я провинилась, было много. По итогу же мама всегда играла в молчанку. Вызывая ее на контакт, я не становилась хорошей. Скорее наоборот, еще больше не слушалась. Получалось, я просто хотела внимания и любви, но росла с чувством, что меня бросили». Мать в целях воспитания использует чувство вины, которое является способом манипуляции. Встретившись с непослушанием ребенка, она использует фразы: «Неблагодарный, все нервы мне вымотал, довел до сердечного приступа». Не желая понять причины плохого детского поведения, женщина навязывает ощущение вины, которое препятствует становлению самостоятельности и вызывает страх оказаться виноватым в родительском неблагополучии. Приведу пример из практики. Ангелина, робко расположившись в кресле напротив меня, делится своей историей. Отношения с мамой, мягко говоря, не ладятся. До сих пор она винит меня в своих бедах. Основная ее претензия в том, что из-за меня она не устроила личную жизнь. Стремясь дать мне самое лучшее, забывала о себе. Годы безвозвратно уходили, потенциальные мужчины отсеивались, наступила старость. Я только и слышала: «Как же я устала! Какая ты неблагодарная! Как ты мне надоела!» Не спорю, положительные моменты тоже были и немало, но именно негатив засел глубоко в душе. Теперь я ощущаю себя виноватой даже по факту рождения. Эмоциональные отношения с матерью играют важнейшую роль для развития гармоничной личности ребенка. Кроме этого, атмосфера в семье должна быть комфортной и благоприятной. Давайте рассмотрим ее признаки. Отец и мать осознанно выстраивают отношения с ребенком. Они понимают, что ответственны за надлежащее воспитание, оказывают поддержку, помощь, контролируют деятельность и поведение, следят за физическим и психическим развитием. Родители сообща воспитывают детей. Их взгляды на воспитание совпадают. В проблемных ситуациях у ребенка они действуют сплоченно. Папа и мама с уважением относятся друг к другу. Возникающие конфликты решают не при детях. Последних не делают заложниками родительских разногласий. Достоинство каждого члена семьи признается и защищается. Внутри семьи организован быт. Обязанности распределены между всеми, и родители и дети понимают и выполняют их. Члены семьи совместно проводят время, ходят на прогулки, в кино, кафе, устраивают семейные посиделки, участвуют в спортивных мероприятиях и так далее. Между родителями и детьми царят любовь, уважение, сочувствие, доброжелательность, поддержка. Присутствует почитание старшего поколения, дедушек и бабушек. Родители, которые осознают необходимость теплой и душевной семейной среды, пытаются менять свое поведение и установки, ведь на кону жизнь будущего поколения и их собственная благополучная старость. Да, не всегда получается создать все это с первого раза, ведь такой колоссальный труд приносит плоды с годами. Кроме этого, отношение к ребенку членов семьи прямо пропорционально его отношениям с другими людьми.